Я должна упомянуть, что большая часть персонала здесь еще не обратилась в нашу веру. Большинство наших людей были отправлены по другим делам, и мы по-прежнему опасаемся шпионов. Не имея достаточного количества людей, мы решили снизить приоритет обращения новых членов, если только конкретный новообращенный не имел большого значения. Таким образом, неудивительно, что охранники преградили нам путь, когда мы подошли к ним ближе. «Стойте, это дом семьи Вера. Какое у вас здесь дело?» Я одарила их самой невинной улыбкой. «Я здесь, чтобы встретиться с главой дома, делу Верой. У нас назначена встреча». Один из охранников протянул ладонь. «Значит, у вас есть рекомендательное письмо? Все посетители должны его иметь». «Нет, но у меня есть это». Я вытащила перстень с печаткой с очень подробным изображением листа. Знак отличия был идентичен гербу прямо над воротами. Охранники посмотрели друг на друга, внезапно потеряв уверенность в себе. «Пожалуйста, подождите минутку, мисс Нур, позовите сюда хозяина». Охранник, которого, как я полагаю, звали Нур, кивнул и пробежал мимо ворот, оставив нас с тремя другими охранниками, стоящими снаружи. Цай Хонг потянула меня за рукав. «Старшая сестренка Дяо Чан, большой дом, ку-ку-ку». «Да, это очень большой дом, Цай Хонг». «Большой дом папин, ку-ку-ку». «Да, это дом папы. Мы скоро встретимся с папой. Ура!» Остальные охранники кивнули в мою сторону, их глаза расширились от удивления. «Незаконнорожденный ребенок», – прошептал один из них. «Тише, ты рискуешь нами, дурак, ку-ку-ку». «Сплетни успешно внедрены. Я почти уверена, что такая новость распространится по особняку в течение дня. Жаль, что меня не будет здесь, чтобы увидеть реакцию всего особняка. Это было грубо с моей стороны, ку-ку-ку». В этом и суть. Прошла минута, прежде чем вернулся убежавший охранник с довольно высоким мужчиной. Он выглядел довольно неуместно, ведь охранники носили кожаные доспехи с мечами, привязанными к поясам, а он был одет в чистый костюм, как у дворецкого. Старший дворецкий Сергей и охранники уважительно поздоровались. Сергей кивнул им, прежде чем посмотреть на нас. «А, леди Дяо Чан, мы ждали вас. О, леди Цай Хонг, я тоже приветствую вас. Господин Дилл уже ждет внутри, пожалуйста, следуйте за мной. Вперед». Цай Хонг держала меня за руку, пока мы шли мимо ворот, следуя за Сергеем вглубь территории особняка. Слуги и охранники в особняке вежливо поклонились нам, когда мы проходили мимо них. Хотя было ясно, что им было интересно узнать о нас, они знали, что должны держать свои вопросы при себе. Наша короткая поездка закончилась в большом зале, где плюшевые кресла и диваны окружали изысканно украшенный журнальный столик, расположенный прямо у стеклянного окна, выходившего на сад за особняком. Несколько горничных и слуг были заняты раскладыванием на стол кондитерских изделий и чая из обеденной тележки поблизости. За столом сидела вся семья Вера, за исключением двух его старших сыновей. Самый старший мужчина носил очки без оправы на суровом угловатом лице, его тело было худым, без явного жира. У женщины рядом с ним были темно-каштановые волосы, заканчивавшиеся завитками на плече, а острые черты лица придавали ей довольно смертоносный и экзотический вид. Напротив них сидели молодая женщина и двое молодых людей, их внешность не оставляла никаких сомнений в том, что они были семьей. Сергей поклонился. «Господин Дилл, леди Дяо Чан и леди Цай Хонг прибыли». Дилл Вера встал со своего места и протянул руки в знак приветствия. «Леди Дяо Чан, леди Цай Хонг, как приятно видеть вас». Остальные члены семьи Вера тоже встали, мило улыбаясь нам обоим. Дилл вышел вперед, чтобы встретить нас. «Как ваш мастер? Надеюсь, он здоров?» Я кивнула, подарив ему столь же приятную улыбку. «У мастера прекрасное здоровье. Спасибо, что спросили. Надеюсь, у вас и вашей семьи все в порядке? Ахахаха, как никогда лучше. Я рад, что вы смогли навестить нас. Хэммм, да. Надеюсь, мы не помешали?» Он махнул рукой. «Ерунда. Мой дом, ваш дом. Вы здесь впервые за последнее время, верно?» «Госпожа Цай Хонг хотела бы посмотреть особняк?» Цай Хонг с энтузиазмом кивнула головой. «Цай Хонг хочет. Ха-ха-ха. Сергей, ты не покажешь леди?» Дворецкий поклонился. «Как скажите, господин Дилл, леди Цай Хонг, пожалуйста, сюда». Глава дома обратился к остальным слугам. «Оставьте нас». Слуги поклонились и выполнили просьбу, закрыв за собой дверь. В тот момент, когда комната опустела, фальшивые улыбки на лицах семьи Вера мгновенно исчезли, и они совершили идеальный поклон под углом 90 градусов. Семья Вера приветствует верховную жрицу Дяо Чан. Ку-ку-ку. Давайте присядем. Хорошо, я прошла мимо него и села на стул во главе кофейного столика, сделав небольшой глоток чая, в то время как семья Вера снова устроилась на своих местах. Помимо главы семейства Дилу Вера, есть еще его жена Розмари Вера. Насколько нам известно, у него 4 сына и 1 дочь. Старший сын был призван в Академию рыцарей королевской семьи, а о втором сыне в настоящее время ничего не известно. Позади остались Алоэ, третий ребенок и единственная дочь, рядом с Финниль и Червиль, причем Финниль, старший брат Червиля. Поставив чашку обратно на блюдце с намеренной медлительностью, я пристально посмотрела на край стола и начала свой вопрос. «Было решено, что вы отдаете нам все». Дилу сглотнул, а его дети заметно напряглись. «Разве вы не понимаете, что означает термин «все»?» Он заикался. «Да, но это, мы уже и так много отдаем». Я повернулась к нему с улыбкой. «Мы все сказали, не забывай, где ты и твоя семья были до всего этого. Я понимаю». «Хорошо», я вытащила сложенный лист бумаги и бросила его на стол перед собой. «Ваш старший сын, Бызил, жив и здоров в рыцарском корпусе. Мы не знаем, почему он не отвечает на ваши призывы. Теперь ваш второй сын», его жена взглянула на меня, «мы не хотим вовлекать его в это. Когда его брат ушел, он взвалил на себя все, даже когда мы потерпели неудачу, как его родители. Он, если возможно, мы хотели бы удержать его подальше. Он заслуживает жить своей жизнью». Я усмехнулась. «Ку-ку-ку». Это была не просьба. Казалось, что мать снова хотела протестовать, но Дилу просто положил руку поверх ее руки. «Все в порядке, его зовут Брендон Вера, единственный практикующий и второй сын в семье Вера. Это было не так уж сложно, правда? Нам просто нужно было знать, не станет ли он потенциальной проблемой в будущем». «Брендон Вера, хах, это имя звучит так, будто я хотела бы поиграть». Дилу поморщился. «Мы обещаем, что он не будет. Он хорошо себя ведет». «Хорошо. В таком случае мы будем говорить о делах. Товары сестры Эйларии скоро прибудут сюда. Я надеюсь, что все готовы». Они кивнули. «А подготовка к следующему этапу уже готова», заверила меня Розмари. «Ку-ку-ку. Очень хорошо. Поскольку большая часть всего этого на месте, все, что нам нужно сделать сейчас, это дождаться самого события». Глава 210. Негомик. Глава 210. Негомик. Гагаров. Звук чьего-то стона позади меня вырвал меня из медитации. Я обернулся и увидел, как Брендон медленно поднимается с кровати, прижав руку к виску и потирая его ладонью. Как долго я был без сознания? 2 часа, плюс-минус. Никогда не знал, что ты такой неуклюжий. Он нервно усмехнулся. «Извините, не каждый день лучший практикующий в мире может научить меня лично создавать зелья. Ха-ха-ха, думаю, я могу это понять. Как ты себя чувствуешь? Странно, будто я слишком долго отмокал в ванне». Я протянул ему стакан воды. «Скорее всего, остатки ледяных кварков, которые я использовал, чтобы развеять зелье внутри тебя. Вот, выпей это». Он с благодарностью взял стакан с водой обеими руками, залпом выпил и пробормотал слова благодарности. Закончив, он почтительно поставил чашку у кровати, не понимая, почему он сделал это с такой обычной чашкой. Я сел напротив него, сцепив пальцы перед собой, обдумывая следующие слова. «Брендон, ты знаешь, что у тебя довольно ненормальное тело». Его лицо немного покраснело. «Ненормально, надеюсь, это не слишком серьезно, это плохо». Я покачал головой. «Нет, это неплохо, но что ты знаете о росте точки культивации?» Его лицо стало серьезным. «Точка культивации формируется при рождении у каждого новорожденного ребенка. Она будет расти вместе с ребенком, причем скорость ее роста будет различаться у разных людей. Самый ранний возраст, когда она могла стать зрелой, чтобы ребенок стал практикующим, был зарегистрирован в 14, в то время как большинство из них могли созреть только в 16 или 18, у других она будет расти слишком медленно, чтобы когда-либо созреть, что сделает их непрактикующими». Я кивнул. «Пока правильно, продолжай. Когда она созревает, скорость ее роста значительно замедляется, хотя это можно ускорить путем постоянного совершенствования и обучения, но даже в этом случае она продвигается чрезвычайно медленными и утомительными темпами. Для расширения точки культивации могут потребоваться десятилетия или даже годы. Даже с помощью пилюль для культивирования нет никаких известных способов ускорить этот процесс». Я снова кивнул. «Впечатляет, ты точно знаешь свое дело». Он смущенно почесал в затылке. Ахахаха, я всему этому научился у вас, мастер. Еще один хитрец. Думаешь, просто назвав меня мастер, ты уже станешь моим учеником? Он запаниковал и быстро покачал головой. Нет, нет, это не то, что я хотел сделать. Просто я всегда смотрел на вас с уважением, и для меня это казалось естественным. Я засмеялся и похлопал его по плечу. Ха-ха-ха, расслабься, я просто пошутил. Он облегченно вздохнул. Пожалуйста, не пугайте меня так, мастер Линь. В любом случае, вы что-то говорили о том, что мое тело ненормально. Да, когда ты используешь свои врожденные элементарные кварки для создания зелий, каждый раз, когда твоя точка культивации опустошается, она расширяется. Довольно небольшое увеличение в размере, но все же довольно значительное по сравнению со скоростью роста обычной точки культивации. Его глаза расширились. Такое возможно, я пожал плечами. Исследование точек культивации все еще находится на начальной стадии. На самом деле, я могу даже сказать, что почти ничего не известно о том, как сейчас работают практикующие. Большинство из нас больше сосредоточено на поиске способов стать сильнее, чем узнать правду, как на самом деле все работает. Возьмем, к примеру, это кольцо хранения. Я снял свое кольцо хранения с указательного пальца, держа его на ладони. Ты когда-нибудь задумывались о том, как все это возникло? Ну, я полагаю, способ изготовления колец хранения был тщательно охраняемым секретом гильдии торговцев. ПФФФ, что? Нет, подожди, ты серьезно? Брендон странно посмотрел на меня. Ага, есть даже закон, согласно которому кольца хранения можно покупать только через гильдию торговцев, и все они довольно дорогие, поэтому наличие одного уже было символом богатства. Я не удивлен, что мастер Линь обладает одним из таких. Я уставился на кольцо в руке, прежде чем снова взглянуть на Брендона, подарив ему нейтральное выражение. Теоретически, например, если бы кто-то сделал свое собственное кольцо хранения, что бы произошло? Он наклонил голову. Помимо того факта, что это практически невозможно сделать, так как никто другой не знает, как его сделать, я считаю, что гильдия торговцев внесет этого человека в черный список и объявит охоту на него. В конце концов, я из купеческой семьи, и в этом есть здравый смысл, мастер Линь. Я глубоко вдохнул, прежде чем выдохнуть, я сделал его сам. Глаза Брендона расширились до размеров блюдца. Вы сами сделали? Да, вот это удивительно. Как и ожидалось от мастера Линя, за то, что мастер Линь так легко раскрыл такой секрет, титул сильнейшего действительно принадлежит вам. Я приподнял бровь, глядя на него. Разве я не нарушаю закон? Ты знаешь, гильдия торговцев? Плохо. Черный список, наемный убийца. Брендон махнул рукой в воздухе. Пожалуйста, мастер Линь, это вы. Вы знаете, насколько велико ваше имя? Ни один наемник не нападет на вас, независимо от того, сколько денег бы ему не заплатили бы. Единственные люди, которые такой контракт могут заключить, это люди, связанные с темной сектой, и если бы гильдия торговцев была обнаружена в сговоре с ними, даже королевская семья бы перехватила бы их. Ну, что ж, это правда. А занесение в черный список? Брендон усмехнулся. Мастер Линь, гильдия торговцев управляет торговцами, а не контролирует их. Они могут издать служебную записку о том, что другие торговцы не должны иметь с вами дела, но кто будет обеспечивать соблюдение этого правила? Какой торговец не хотел бы благосклонности мастера Линя? На самом деле, если гильдия торговцев узнает, что мастер Линь создал собственное кольцо хранения, они могут даже подойти к вам, чтобы купить ваше молчание или даже поучиться у вас. Ха, я знаю, что меня очень уважали в земном плане, но я не помню, чтобы был так важен для других людей, особенно для непрактикующих. Скорее всего, это все еще мой менталитет мусора, который все еще остается доминирующим, а также тот факт, что я долго не выходил до моего восхождения на другой план. Я приподнял брови, глядя на него. В таком случае, хочешь научиться? Я имею в виду, как это сделать. Глаза Брендона засияли. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу этого, мастер Линь. Но я думаю, что не должен, по крайней мере, я не думаю, что должен изучать это на моем текущем уровне. Я улыбнулся. Хмм, тогда очень хорошо. В любом случае, вернемся к моей точке зрения. Большинство практикующих больше сосредоточены на стремлении к личной силе, чем на поисках истины мира. Раньше я был таким, пока не понял, что Вселенная была намного, намного больше, чем мы сами, со столькими возможностями, которые ждут, чтобы мы их открыли. Мои черты лица стали жесткими, и мой взгляд стал серьезным. У тебя есть потенциал для открытия таких вещей. Мои уроки с тобой показали, что ты обладаешь особенно острым умом, а твоя постоянно расширяющаяся точка культивации разрушает любые возможные ограничения, налагаемые на обычных исследователей. Поэтому я спрашиваю тебя, Брендон, не хотел бы ты учиться у меня и признать меня своим мастером? Молодой человек резко вдохнул, прежде чем быстро упасть на колени, низко склонив голову. Ученик Брендон приветствует мастера. Что ж, теперь это официально. Надеюсь, другие мои ученицы хорошо поладят с ним. Глава 211. Стой на месте, преступное отродье. Глава 211. Стой на месте, преступное отродье. Гагаров. Я понимаю, что я еще новичок в этом, но где мы, мастер? Город смерти, на днях я услышал несколько тревожных новостей от мастера секты Цин, поэтому я здесь, чтобы все изучить. И что может быть лучше, чем взять моего нового ученика с собой? А, Брендон, казалось, удовлетворился моим объяснением и последовал за мной в город без особых жалоб. Я собирался посетить ратушь, чтобы найти кого-то важного, но остановился, когда почувствовал, что что-то не так в здании, мимо которого я проходил. «Ты чувствуешь это?» – спросил я, не оборачиваясь. Брендон огляделся. «Что чувствую? Бедствие и печаль по всему городу? Трудно пропустить что-то подобное, мастер». Я покачал головой и указал на здание, расположенное рядом с тем, что я полагаю, было городской свалкой. Нет, я имел в виду действительно темную атмосферу, исходящую от этого здания. Брендон проследил за моим взглядом. «Я не уверен, мастер, это похоже на любое другое здание здесь. Тогда пойдем и посмотрим», – жестом показал я, шагая к зданию. Брендон шагнул вперед, чтобы открыть для меня дверь, открыв сцену того, что можно описать как нечто из кошмаров. Кровь была везде, на полу, на мебели, на столбах и даже на потолке. По моим оценкам, там было, как минимум 5 трупов, хотя я не уверен, как в 5 трупах могло быть столько крови. Приблизительно, потому что части тела были разбросаны повсюду, и большинство из них выглядели так, как будто они были разрезаны на кубики или разрезаны на куски. «Это новый вид искусства?» – спросил рядом со мной Брендон, с неподдельным любопытством восхищаясь этой сценой. «Я думаю, это то, что мы называем сценой убийства, Брендон». «Ой, конечно, я вошел в комнату, не обращая внимания на ощущение липкости внизу моей подошвы, когда я шел». Брендон следовал за мной на небольшом расстоянии сзади, беспокоясь больше, чем я, о том, куда он ставит ноги. Вокруг было разбросано несколько конечностей, голова была прикреплена мечом к столбу, а тела нигде не было видно. Еще одно тело лежало на противоположном конце, хотя я не уверен, что это можно назвать телом, учитывая то, как оно было раздавлено в мясной фарш. Могут быть еще 2 тела, хотя трудно сказать, когда я вижу только кубики и куски частей тела, разбросанные по земле. Я подошел к единственному телу, которое все еще оставалось неповрежденным, хотя у него были отрезаны обе руки, и грудь была пронзена, а горло было перерезано. Ну, по крайней мере, этот не потерял голову, усмехнулся Брендон, вероятно, пытаясь поднять настроение. Я взглянул на каждое из тел. Тела кажутся новыми, по крайней мере, возрастом не более нескольких дней. Похоже, это сделали несколько человек. Это тело было заколото, те были убиты точными порезами, с этим разделались тоже эффективно, и этот бедняга был замучен до смерти. Брендон слегка наклонил голову. Может ли один и тот же человек использовать разные методы убийства? Возможно, но маловероятно. То, как кто-то обращается со своим мечом, очень сложно изменить в середине боя даже для ветеранов-мечников, особенно во время битвы не на жизнь, а на смерть. Если только этот конкретный мечник не имеет каких-то особых обстоятельств, или он настолько силен, чтобы справиться с рядом недостатков. Как и ожидалось от мастера, он может различить так много всего с одного взгляда. Но, тем не менее, почему это произошло здесь? Я заметил запятнанные кровью знаки различия на мантии мертвеца. Эти парни, кажется, принадлежат к какой-то секте. Возможно, мы узнаем больше, если пойдем в их главный дом. Брендон наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Секта призрачных демонов, никогда о них не слышал. Я пожал плечами, никогда не видел, но с таким именем я тоже не жду ничего хорошего. Пойдем, поспрашиваем, Это убийство может быть связано с тем, что я ищу. Мы оба вышли из здания, чтобы выяснить причину, и закрыли за собой дверь. Нам не нужно было далеко ходить, чтобы найти довольно неряшливого старика, сидящего на обочине дороги и с интересом наблюдающего за нами. Доброго времени суток, незнакомцы, направляетесь в Донг? Я покачал головой. Не сегодня, мы ищем секту призрачных демонов, вы знаете, где они? Он ухмыльнулся. Почему? Я знаю, хотя мне нужно немного потренироваться, чтобы вспомнить наверняка, если вы уловили смысл. Брендон нахмурился и шагнул вперед. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Я положил руку ему на плечо, остановив его на полуслове. Я определенно не допущу, чтобы здесь появился шаблон молодой мастер, особенно со мной, спасибо. Вот это подойдет, я вручил ему серебряную монету. Лицо мужчины загорелось, он быстро схватил ее. Большое спасибо, вам нужно здание рядом с горной тропой, самое большое здание здесь, не пропустите. Хотя вы, возможно, захотите узнать что-нибудь о них, но мой возраст не тот, что был раньше. Я почувствовал, как Брендон напрягся, хотя он больше не двигался. Я швырнул ему еще одну серебряную монету. «Хе-хе-хе, спасибо, добрый незнакомец», — усмехнулся старик, выхватывая монету из воздуха рукой. «Ты не найдешь там никого, целое место выпотрошено и зарезано, как стая животных, которыми они были. Будь осторожен, если ты собираешься туда пойти, хе-хе». Я переглянулся с Брендоном, это звучало не очень хорошо. «И никому нет дела?» — спросил, сбитый с толку Брендон. Мужчина усмехнулся. «Ты в городе смерти, парень. Люди умирают здесь почти каждый день. Будь то новичок из гор смерти или какой-то бедняга, действующий кому-то на нервы, хи-хи-хи. У этих парней из секты призрачных демонов есть те, кто всегда издеваются, как я думаю. Я бы сам выпотрошил одного, если бы мог». Брендон почесал подбородок. «Ага, интересно. Думаю, там должно быть хоть что-то. Мастер секты Цин рассказал мне о людях Донг, которые пытались проложить здесь туннель. Местные жители должны хотя бы знать о некоторых слухах, и тот факт, что это убийство произошло именно тогда, когда мы получили эту новость, не должно быть случайностью. Мы быстро двинулись по указанным направлениям, достаточно легко нашли вышеупомянутое здание. Снаружи оно казалось достаточно нормальным, но когда мы подошли к главному залу, это была похожая сцена, похожая на то, что мы видели в первом здании. Просто груды тел, разбросанных по всему месту, либо с оторванными конечностями, отрубленными головами, либо просто кучей раздавленной и искалеченной плоти. Должно быть, кого-то действительно разозлили. Они даже не пощадили крысу, пробормотал Брендон, указывая на обезглавленную крысу в углу. Что ж, черт возьми, тогда лучше начни искать какие-то ключи к разгадке того, что привело к этой резне. Что-то мне подсказывает, что эта группа людей каким-то образом связана с людьми Донг. Стереть целую секту, даже если она второстепенная, не должно быть простым делом. Как раз когда я собирался начать поиск, у входа появилась целая группа людей, преграждая путь к выходу. Ха, я знал, что преступник вернется. Бросьте оружие. Мы окружили это место, спокойно иначе. Я думал, что всем плевать, какого черта. Глава 212. Как ты посмел ударить, не поприветствовав? Глава 212. Как ты посмел ударить, не поприветствовав? Брендон Ров. В последние несколько часов все происходило так быстро, что у меня не было возможности полностью понять, что происходит. Сначала я чуть не был растерзан Сильфи, а затем непреднамеренно вторгся во двор мастера Линя, что привело к тому, что я встретил двух его учениц, которые после того, как проснулись, подвесили меня на веревку. Незадолго до того, как они смогли выполнить свое обещание вытянуть из меня информацию, как раз вовремя появился мастер Линь, чтобы помешать им сделать это, и рассказал мне о моем таланте алхимика. Именно тогда я узнал о божественной пилюле, которую создал мастер Линь, о чем-то, что потрясло бы весь континент и нарушило бы баланс сил между всеми существующими центрами власти, если бы это было разрешено обнародовать. А дальше был большой сюрприз. Мастер Линь принял меня в ученики. Это было то, о чем я даже не смел мечтать. В лучшем случае я надеялся, что мне удастся каким-то образом получить урок или два от мастера Линя и ничего больше. Хотя он показал, что как практикующему у меня не хватало таланта, моей спасительной милостью было то, что я обладал неиспользованным потенциалом алхимика и исследователя, что, Казалось, привлекло его внимание достаточно, чтобы захотеть обучать меня. Как будто этого было недостаточно, мастер просто вынужден был сообщить мне еще один шокирующий факт. Когда он показал мне кольцо хранения, я сначала подумал, что это еще одно творение гильдии торговцев. Как бывший торговец, я разделял жалобы всех других торговцев о том, что мы можем полагаться только на гильдию торговцев в отношении такого важного предмета. Но все же я трепетал перед таким чудесным творением. Признаюсь, что я и раньше пробовал исследовать кольцо, но результаты были менее удовлетворительными. Что мы все знаем, так это то, что при его создании использовались космические кварки, хотя другие компоненты были для нас потеряны. Богатые торговцы даже наняли лучших практикующих, чтобы они помогли разобраться в кольцах, но до сих пор ни у кого это не получалось. На черном рынке были объявлены чрезвычайно щедрые награды для всех, кто мог раскрыть его секреты, но никто не смог этого сделать. Некоторые даже предполагали, что кольца могли быть созданы богами, а гильдия торговцев обнаружила их и воспользовалась этим. Эта гипотеза была быстро опровергнута, поскольку новые варианты колец хранения делались нечасто. Само кольцо хранения имеет разные уровни, в зависимости от размера места хранения. Самый низкий – это целый мешок, в то время как самый высокий может без проблем вместить весь дом. Даже самый маленький из них будет стоить целое состояние. Чтобы мастер так легко раскрыл то, что должно было быть самым тщательно охраняемым секретом гильдии торговцев, у меня нет слов, чтобы описать мой трепет и уважение к нему. И это еще не все. Из того, что он показал мне позже, кольцо значительно превзошло известные пределы того, на что должно быть способно кольцо хранения. Идея такого масштаба выходит за рамки моего понимания. Прежде чем я смог прийти к выводу, что теперь учусь под руководством самого легендарного практикующего в мире, мастер телепортировал меня вместе с ним в город смерти. Он упомянул что-то о мастере секты Цин, рассказывающем ему что-то об этом городе, поэтому я могу только предположить, что это совершенно секретная миссия. Дела явно шли не очень хорошо с самого начала, когда мы натолкнулись на место резни. Мастер еще раз показал разницу между нами, когда он смог различить, что там произошло, с первого взгляда, в то время как я просто потерялся в том, что происходило. Я извиняюсь за то, что мой разум все еще пытался обработать несколько предыдущих откровений, чтобы наконец уже понять, что я стою посреди сцены убийства. Но когда это ничтожество попыталось воспользоваться милосердием мастера, мне захотелось его тут же ударить. Мастер был выше подобных людей. И снова мастер проявил безграничную доброжелательность, уступив его требованиям. По крайней мере, никто не был достаточно правдивым, иначе мне, возможно, пришлось бы что-то сделать. К сожалению, моя добрая воля по отношению к нему была практически уничтожена, когда появилась группа мужчин, чтобы арестовать нас, заявив, что это мы были виновниками этой резни. Было очевидно, что пустое место сказало им, что мы, скорее всего, приедем сюда за какой-то денежной наградой. «Так кто вы, ребята?» – спросил мастер, не обращая внимания на то, что нас окружили около 20 вооруженных людей. «Мы элитная охрана этого города. Сдавайтесь, вам некуда бежать». Я усмехнулся. «Элитная? А, я полагаю, что элита этого города недостаточно элита, чтобы предотвратить резню, и может только заплатить головорезам, которые лают на них. Человек, которого я посчитал лидером, возмутился моим комментарием. Хаем, говори, что хочешь, но мы вас поймали». Я засмеялся. «Из чего вы решили, что убийцы вернутся на место преступления? Звучит глупо даже для такого безмозглого парня, как ты». Охранник ухмыльнулся. «Хех, пытаешься блефовать, а? Мы прибыли сюда как раз в тот момент, когда было совершено убийство, не давая вам, ребята, разграбить это место. Вы думали, мы не подумаем, что вы вернетесь, чтобы попробовать еще раз?» Мастер поднял руки в умиротворяющем жесте. «Джентльмены, давайте все будем вежливыми. Вы, ребята, здесь, чтобы привести нас к своему господину, верно? Тогда непременно сделайте это». Я вопросительно посмотрел на мастера, почему мастер просто не раскрыл свою личность, чтобы заткнуть им рот. Достаточно просто показать им свой герб секты, чтобы они отказались от обвинения и умоляли о пощаде. Мастер отвечал, слегка покачивая головой и улыбаясь. Скорее всего, мастер понял, что то, чего я снова не заметил, Мне просто нужно довериться мастеру. Охранники связали нам руки за спиной веревками, которые они принесли с собой, а затем вывели нас из здания. Охранники вели нас к горам смерти, используя небольшую извилистую тропу, чтобы подняться на них. Я бы подумал, что они собирались привести нас туда, чтобы прикончить, если бы не здание на вершине горы. «Это ваша ратуша, почему она там построена?» – недоуменно спросил мастер. «Заткнись, тебя это не касается», – прервал охранник. Мастер пожал плечами и больше ничего не делал. Я сделал мысленную заметку о добавлении этого парня в свой список дерьма. После опасного подъема, который чуть не убил нас, командир охраны сказал нам подождать снаружи, пока он войдет в ратушу, чтобы найти местного правителя. Не прошло и минуты, как двери снова открылись, показывая высокого, худого мужчину в очках, которого я принял за местного правителя, стоящего в дверях с обнаженным мечом. Ни у мастера, ни у меня не было возможности заговорить, пока этот мужчина не бросился к мастеру, пронзив мечом его священную грудь. Мастер посмотрел туда, где его пронзил меч, широко раскрытыми от удивления глазами. Он закашлялся кровью, мужчина не обращал внимания на капли, которые попали на него, в то время как он вонзал меч глубже в грудь мастера. Мастер. Глава 213. Он защищает, он атакует. Глава 213. Он защищает, он атакует. Брендон Рофф. Меня повалили на землю прежде, чем я успел даже попытаться атаковать парня. Один из охранников прижал меня к земле, удерживая на месте, пока я смотрел, как мусор с умышленной медлительностью и кривой улыбкой на его лице вытаскивает свой меч. Этот ублюдок, как он смеет, знает ли он, что он сделал? Мастер упал назад, задыхаясь и застонав от очевидной боли. Мастер может изменить этот мир. Ты смеешь, приходить в мой город и наводить беспорядок, а, жаль, что я уже ждал тебя, ухмыльнулся правитель города. Я убью тебя, мы даже не те, кто убил этих людей, закричал я, сопротивляясь тому, кто меня удерживал. Мы нашли несколько членов их секты мертвыми у входа в город и пошли в их секту, чтобы провести расследование. Вы взяли не тех. Правитель города взглянул на меня, его ухмылка стала шире. Не имеет значения, верно, люди умирают здесь каждый день, вы, ребята, просто еще одна цифра. Убийство. Я стиснул зубы. Зачем ты это делаешь? Это имеет значение, ты все равно скоро умрешь. Это для того, чтобы он мог скрыть свое участие в помощи донгам в создании туннеля через горы смерти. Убийство. Убиахах, правитель города прищурился, глядя на меня. Ой, а ты резкий, я удивлен, что ты уже знаешь об этом. Я знал, что вы, ребята, что-то искали. Да, есть такое. Похоже, вы уже давно этим занимаетесь. Его ухмылка превратилась в хмурый взгляд. Даже если вы знаете об этом, что вы можете? Погодите. Все мы повернулись, чтобы посмотреть на тропу, по которой мы поднялись сюда, откуда раздался голос. Там был образ мастера с абсолютным спокойствием, листая в руках что-то, похожее на бухгалтерскую книгу. Похоже, что страна Донг действительно платит хорошие деньги. Получается, вы храните здесь все свои транзакции. Боитесь, что они могут дважды пересечь вас? Спросил мастер. Мы повернулись, чтобы посмотреть на мертвое тело мастера, которое рассыпалось в пыль. Тело клона, без подсказки объяснил мастер. Я пошел вперед, чтобы обыскать ваш дом, пока охранники сопровождали клона в ратушь. Хотя, должен признать, я не ожидал, что вы сразу убьете его, не поговорив. Лорд направил свой меч на мастера. «Кто ты?» Мастер приподнял бровь. «А, ты не знаешь? Я подумал, что ты узнал меня, потому что без колебаний убил моего клона. Разве ты не хотел избавиться от меня, прежде чем я смогу отомстить? Что за чушь ты несешь? Откуда мне знать о таком незначительном человеке, как ты? Меня поддерживает вся страна Донг. Кто ты по сравнению со мной? О, громкие слова сейчас исходят от тебя. Разве ты у них не на зарплате? Ха-ха-ха-ха. Без моей помощи донгам даже не пришла бы в голову идея прокладывать туннели через горы смерти. Только благодаря мне такое возможно». Мастер закрыл книгу в руках. «Так вот как, вы уже добывали ресурсы в горах смерти, верно? Используя уже существующие туннели, вы стремитесь перейти на другую сторону горы, а донг делает то же самое со своей стороны. Хех, ты наблюдательный, но ты думаешь, что сможешь уйти отсюда живым, зная все это?» Мастер усмехнулся. Что ты собираешься сделать? Убить меня? Парни, избавьтесь от них двоих. Я внутри разговариваю с очень наблюдательным важным человеком, так что не беспокойте меня. Он вернулся в здание, даже не взглянув на нас. Двое из них сразу же ударили мечами в сторону мастера. Он нырнул под одного и использовал корешок книги, чтобы остановить другого. Сжав свободную руку, он ударил одного из охранников. Ударная волна заставила его спину разлететься на куски. Думаю, я видел, как его сердце разбилось о стену позади него. Он дернул второй рукой, вырвав меч охранника из его рук и вонзив его в землю на некотором расстоянии. Охранник даже не успел отреагировать на его разоружение, в то время как мастер ударил его по голове бухгалтерской книгой, пробив ему череп. Некоторые из охранников действительно, элита, усмехнулся мастер. «Юноша, как ты посмел?» — крикнул другой, бросившись к нему с поднятым мечом. Его меч как раз собирался опускаться, когда мастер взмахнул рукой по дуге, хлопнув охранника по щеке тыльной стороной ладони, и тот упал на землю. Мастер приподнял бровь, глядя на него. «Ты выглядишь так, будто тебе за 20, кого, черт возьми, ты называешь юношей?» «Простите, просто привычка», — простонал охранник, придерживая рукой свою опухшую щеку. «Тогда я почувствовал ощущение чего-то холодного и металлического, прижимающегося к моей коже. Достаточно», — закричал охранник, который меня прижимал. «Сделай еще один шаг, и я перережу этому парню глотку». Я стиснул зубы, использовать меня как предмет манипуляций для мастера было недопустимо. «Мастер, не беспокойтесь обо мне, просто избавьтесь от них», — закричал я, приготовившись к собственной гибели. Мастер просто одарил меня легкой улыбкой. «Брендон, тебе нужно многому научиться, если ты думаешь, что я позволю своим ученикам так легко пострадать. Почему бы тебе не попробовать сказать? Сила защитного массива активируйся». Я моргнул. «Сила защитного массива активируйся». Мое тело начало светиться до того, как внезапно появилась яркая вспышка света. Я сам был временно ослеплен светом, но каким-то образом свет казался мне мягким и успокаивающим. Пронзительный крик и внезапное снятие давления с моей шеи. Когда мое зрение восстановилось, первое, что меня встретило, это то, как все охранники катались по полу и кричали, все они закрывали глаза руками, из которых текла кровь. Тот, кто прижимал меня к земле, теперь был обугленным трупом, задыхающимся на некотором расстоянии позади меня. Тело медленно превращалось в пепел. Мастер стоял на небольшом расстоянии, глядя на меня, почесывая подбородок. «Хорошо, я не ожидал, что это будет так эффективно. Оно просто должно было дезориентировать и уничтожить всех враждебных людей вокруг тебя, а не выжигать им глаза и разрушать их. Над этим придется поработать». Я моргнул. «Сработало бы это, если бы я этого не сказал, ХМ?» «Нет, это еще одна его функция», — усмехнулся мастер. «Если бы этот парень попытался зарезать тебя, активировалась бы другая надпись, которая поместила бы тебя в своего рода щит. Мастер был тем, кто может перевернуть весь мир с ног на голову, если он этого захочет. Я искренне был смирен и благодарен такой сильной заботе о таком незначительном человеке, как я. Он протянул мне руку, мне нужно было еще немного, чтобы осознать его намерение, прежде чем протянуть ему свою руку, позволяя ему поднять меня на ноги. А теперь давай дадим пощечину этому правителю города, а? У меня все еще остались вопросы, которые я хочу задать ему». Мастер поднял с земли залитую кровью бухгалтерскую книгу, прежде чем повернуться и выбить дверь ногой, даже не взглянув назад на все еще стонущих охранников вокруг меня. «Слишком сильный мастер, он слишком силен». Глава 214. Игра в долгую аферу. Глава 214. Игра в долгую аферу. ГГРов. Я направился к единственной комнате, откуда доносился разговор, громко постучал в дверной косяк, прежде чем ступить ногой внутрь. «Привет, доставка для грязного, дерьмового правителя. Не могли бы вы поставить здесь свою печать?» Люди в комнате повернулись ко мне, трое из них были одеты в особые плащи темной секты с поднятыми капюшонами, а последним был правитель города. Правитель города запнулся, когда увидел меня и обвиняюще указал пальцем. «Ты? Что? Как ты?» Один из мужчин в плаще вскочил на ноги, протянул руку и выпустил в меня облако черных миазмов. Я поднял руку и остановил миазмы, перенаправив их на человека в плаще рядом с ним, когда он попытался вызвать черную молнию. Миазмы немедленно расплавили капюшон парня, прежде чем перейти к его лицу, Член темной секты бросил свою технику и издал гортанный крик, когда его голова слилась с его плечами, расплавившись еще до того, как он упал на землю. «Хотите попробовать еще раз?» — ухмыльнулся я. Человек в капюшоне вздохнул, прежде чем повернуться к правителю города. «Что, черт возьми, ты сделал, чтобы он сюда пришел?» Лицо правителя города выражало недоумение. «Что, что, кто он?» Другой практикующий темной секты хлопнул по столу, разбив его пополам. «Ты чертовски неблагодарный. Как, черт возьми, ты не знаешь самого сильного практикующего на континенте?» «Я не знал». «Ну, отлично, сейчас все испорчено. Вы можете забыть о том, что было с вами согласовано, потому что этого не произойдет», — завизжал первый парень в капюшоне. Я повернулся с ухмылкой на лице. «Видишь, Брендон, выход важен, понимаешь? Сделай выход достаточно крутым, и все разыграется само собой, без особых усилий с твоей стороны». «Я понял, мастер». Сидящий член темной секты повернулся ко мне. «Мастер Линь, что вам нужно, чтобы притвориться, что нас будто здесь никогда не было?» Я усмехнулся. «Ребята, вы уже очень долго были занозой в моей заднице, и думаете, что можете просто так уйти отсюда. Возможно, сделка», — предложил другой. «Ой, это первый раз, когда я вижу, что член темной секты не пытается отрезать мне голову после того, как я показался. Думаю, что каждый случай, когда я встречался с одним из них, приводил к их полному уничтожению. Подождите, они напали на меня первыми, так что, думаю, мало что изменилось. Ну, я не настолько глупый, чтобы не подозревать, что они сразу после этого ударят меня ножом в спину, но тот факт, что они предложили обмен, заинтриговал меня. Я жестом попросил его продолжить. «Давай тогда послушаем, что у тебя есть. Мне в первую очередь нужна ваша гарантия нашей безопасности». Я улыбнулся ему. «Вы не можете здесь ставить условия». Мужчина в капюшоне щелкнул зубами, глядя на своего оставшегося товарища, который кивнул ему. Мужчина сунул руку в рукав и вытащил свиток, который он приподнял, чтобы показать мне. Я поднял бровь, глядя на него, все еще сохраняя темное копье, скрытое в их тенях, на случай, если они что-то попробуют предпринять. «Имена всех сотрудников на вашей стороне континента Бэйн, включая расположение их баз. Некоторые имена могут вас даже удивить, мастер Линь». Брендон подошел ко мне сзади. «О, и вы постоянно носите с собой такой важный свиток, откуда мы знаем, что имена настоящие? Возможно, вы уже знаете, что наша темная секта происходит не с вашей стороны континента Бэйн, а из страны Донг. Люди, которые здесь в основном спящие сотрудники или филиалы нашей организации. На самом деле я этого не знал, да и не особо беспокоюсь, но я просто буду держать язык за зубами и посмотрю, куда он зайдет». Руководители были совершенно недовольны выступлениями участников на этой стороне, и нас послали проверить и убрать их, если необходимо. «Поверьте мне, когда я говорю, что наша секта не собиралась вычеркивать вас, мастер Линь, все, что мы хотели, это достичь наших целей с минимальными препятствиями». «Да, хорошо. Например, контролировать армию монстров, чтобы вторгнуться в столицу, изучать, как вызвать великого, взять под контроль Аббадан из бездны, как будто это не повлияло бы на меня». Тот, который все еще сидел, покачал головой. «Как мы уже сказали, это было не нашей целью. Руководитель филиала потерял из виду нашу первоначальную цель и сосредоточил все на получении личной власти. Вот почему мы здесь, чтобы положить конец этому». Я наклонил голову. «Тот факт, что вы, ребята, также пытаетесь проложить туннель через горы смерти, чтобы сюда могли проникнуть силы вторжения, вам не поможет». «Поможет, если вы узнаете, кто здесь главный». Он развернул свиток, открыв самое верхнее имя в списке. «Бэй Цзисюн, третий принц королевской семьи Бэй», — прочитал я имя вслух. «Я знал это», — пробормотал Брендон себе под нос, «но все еще достаточно громко, чтобы я мог его услышать». Человек в капюшоне кивнул. «Он знает, что у него нет шансов занять трон, поэтому после того, как он захватил здесь темную секту, он консолидировал власть, чтобы свергнуть нынешнюю династию и установить свою собственную. Никто не поддержит бессильного принца, а поскольку принц, наследник, пользуется большей частью признания большой секты, он не сможет открыто соревноваться с ним и победить». «Мастер Линь упомянул о монстрах, да?» – спросил другой. «Он планировал использовать их для организации переворота во дворце. Мы не хотели, чтобы это произошло, Поэтому, чтобы сразиться с ним, мы хотели перебросить сюда силы Донг, чтобы две армии уничтожили друг друга. Правитель города изумленно спросил: «Что, это не то, что вы мне сказали? Вы сказали, что армия Донг захватит это место, а я буду министром». Практикующий темной секты повернулся и посмотрел на него, слегка наклонив голову. «Ты всего лишь пешка, не более того. Тебе не суждено было жить дольше первой фазы войны. Вы сволочи». Правитель города бросился к нему с поднятым мечом. Человек в капюшоне просто ткнул в него пальцем, и на кончике его пальца выскочила полоса черной молнии, разорвав торс правителя города. Он даже не успел закричать, как мгновенно загорелся пламенем зловещего черного цвета, который поглотил его в мгновение ока. Я закашлялся, чтобы привлечь их внимание. «Итак, если ваша секта здесь не для того, чтобы сеять разрушение и хаос, какова же тогда настоящая цель вашей темной секты?» «Это то, о чем я не могу сказать сейчас. Наш мастер секты захочет поговорить с вами, когда придет время». Он бросил мне свиток. Я поймал его руками, приподняв бровь, глядя на него. «Вы ведь не ожидаете, что я сделаю вашу работу за вас, верно?» Он покачал головой. «Вовсе нет. Просто подумал, что вы, возможно, захотите увидеть, кто там. В конце концов, вам следует быть осторожным с тем, кому вы доверяете, и мы даем вам несколько намеков на это». Я жестом показал на их мертвого товарища. «Никакой мести за вашего товарища, не то чтобы мы могли что-то с этим поделать, даже если бы захотели. Секта призрачных демонов, они отвечали за рудники, но это не значит, что они больше не нужны. Кто убил их? Мы также ничего не знаем об этом, как и вы. А армия Донг, этого не случится. Правитель города мертв. В любом случае, они нам больше не нужны». Я задумался на мгновение, прежде чем положить свиток в свое кольцо хранения. «Достаточно справедливо, продолжайте в том же духе. Я все еще слежу за вами двумя, так что сделайте что-нибудь плохое, и я непременно приду, чтобы отрубить вам головы, понятно?» «Да, я рад, что мы можем решить эту проблему вежливо, мастер Линь». Я сделал жест рукой, и они двое поспешили уйти, даже не потрудившись забрать труп своего товарища с собой. Брендон посмотрел на меня. «Мастер, разве это не слишком доверчиво с их стороны? В конце концов, они – темная секта». Я озорно улыбнулся ему. «Вот почему у меня есть две надписи отслеживания на них. Расслабься, у меня все под контролем. Теперь мне действительно любопытно, кто еще находится в темной секте, кроме принца. Давай вернемся назад и посмотрим на это за чашкой чая, а, думаю, я уже получил свою долю драмы здесь. Как пожелаете, мастер». Мы оба вышли из ратуши, переступив через охранников, которые все еще стонали и катались по улице, не обращая на них внимания. Теперь это чужая проблема. Глава 215. Бродячая кошечка. Глава 215. Бродячая кошечка. Лиан Леров. Я проверил отчеты с подробным описанием наших текущих поставок и стадий нашего плана. Кажется, все идет так, как мы планировали. «Где записи о товарах Иларии?» — спросила я. На углу в поле моего зрения появилась папка. «Спасибо, Бета. Можешь отдохнуть, если хочешь». Рядом со мной появилась девушка с острыми белыми кошачьими ушами. Ее длинный тонкий хвост колыхался в воздухе позади нее. С моей стороны было бы неприлично отдыхать, в то время, когда верховная жрица так усердно работает. «Хи-хи-хи, я знаю, что нелегко отслеживать все административные вопросы. Ты можешь оставить их мне сегодня вечером. Где Альфа?» Одно из ее очаровательных кошачьих ушей дернулось. «Это волчица? Я думаю, она сейчас сопровождает караван сестры Эйлари». Я приподняла бровь. «Разве Гамма не отвечает за безопасность?» Бета кивнула. «Гамма следит за тем, чтобы никто не испортил магазин. За последнюю неделю у нас было несколько попыток поджогов. Любопытно. Как будто они уже знают, что мы угроза». «Как?» Хвост Беты напрягся. «Я не знаю, я позаботилась о том, чтобы информация о наших коммерческих начинаниях была закрытой. Мне очень жаль, мне следовало принять дополнительные меры предосторожности». Я скривилась, прежде чем почесать ее за ушами. «Тогда ничего не поделаешь. Хорошая работа». Она замурлыкала и расслабилась, наслаждаясь моментом покоя. Я открыла свободной рукой папку, которую передала мне Бета, просматривая ее содержимое, в то время как другая рука продолжала чесать йокой-кошку рядом со мной. Хотя мне уже дали краткое изложение того, что сделала Лария, большинство вещей, которые она перечислила в документе, все еще были для меня чужды. Единственное, что я узнала, это генератор кристаллов монстров, предположительно подарок королевской семье Бэй на церемонии совершеннолетия принцессы от купеческой семьи Вера. Поскольку большинство отраслей нашей страны по-прежнему эксплуатируется в основном ручным трудом, генератор позволит автоматизировать большое количество отраслей, увеличивая производительность и прибыль. Любой владелец бизнеса, заслуживающий своего золота, сможет оценить стоимость такой машины и воспользоваться шансом получить ее для себя. Это поставит семью Вера на еще более высокий пост и получит для нас больше влияния. Конечно, прямо сейчас у них есть деньги, но большинство других аристократов и торговцев считают их семьей, которой повезло в бизнесе, и не воспринимают их всерьез. Отчасти это правда, поскольку все, что мы сделали, это взяли на себя большую часть бизнеса семьи Си и всю торговлю преступным миром. Эти торговцы не знают этого факта, так что это выглядело так, как будто борющаяся семья торговцев воспользовалась несчастьем другой семьи, чтобы сделать себе имя. Имейте в виду, другие торговцы делают это все время, поэтому само действие не является причиной, по которой другие торговцы смотрели свысока на семью Вера. Это было больше похоже на то, что выскочка поднялся на несколько верхних позиций, полагаясь на чьи-то усилия. Не совсем неприемлемое действие, но оно не вызывает уважения у семьи из-за отсутствия собственных достижений. В конце концов, для них все дело в престиже. Но как только они начнут продавать товары Ларии, в качестве единственного дистрибьютора, каждый из них будет драться друг с другом, чтобы заслужить нашу благосклонность. Это принесет нам друзей в благородном секторе, которых мы сможем использовать для влияния на высшие слои страны. Как только это будет сделано, это откроет путь к следующему этапу нашего плана. Это должно быть упорядочено как можно скорее, поскольку за нами стояла угроза вторжения донгов. Я не понимаю, почему в этом мире столько мусора. Если бы каждый мог просто открыть глаза и увидеть свет мастера, не было бы столько мусора. Единственная полезная особенность этого мира – это тот факт, что мастер ходил по нему раньше, иначе я могла бы просто стереть всю поверхность, если бы могла. Верховная жрица, с вами все в порядке? – спросила Бета, вырывая меня из моих мыслей. Да, – заверила я ее, – просто подумала о том, насколько печально состояние нашего мира. Почему людям так трудно видеть милосердие мастера и поклоняться ему за то божественное существо, которым он является? Бета на мгновение посмотрела на меня, прежде чем склонить голову. Верховная жрица, я была всего лишь никчемным зверем, когда вы привели меня к другим девушкам. У Альфы был талант лидера, Дельта была очень красноречивая и умела влиять на людей, и Гамма талантлива в бою. А я же могу помочь вам только с оформлением документов. Я нахмурилась, глядя на нее. Я решила принять тебя не из-за твоих талантов. Все вы были жителями трущоб, и, как бывший обитатель трущоб, я точно понимаю, что ты чувствуешь. Твои глаза были открыты для света мастера, и это самое главное. Она слегка вздрогнула. Я всего лишь бесполезная йокай-кошка. Даже не йокай, не камата. Мои элементарные кварки бледнеют по сравнению со всеми остальными. Достойна ли я по-прежнему света мастера? Я похлопала ее по голове, прежде чем почесать ей за ухом. Глупая девочка, пока твои глаза могут видеть свет мастера, ты достойна. Доброжелательность мастера безгранична. Правда, конечно. Если все пойдет хорошо, ты можешь даже встретить мастера во время церемонии той принцессы. Кроме того, кто еще, кроме тебя, может обеспечить безупречное руководство нашей церковью? Она застенчиво сцепила пальцы вместе. Тогда значит ли это, что возможно, мастер однажды почесал бы мне за ухом? Ху-ху-ху. Я не сомневаюсь в этом. Как я уже сказала, милосердие мастера безгранично. Бета заерзала. Я поняла, тогда я буду усердно работать. Я не подведу мастера. Я пойду составлять бизнес-документы всех торговых домов, которые нам удалось приобрести. Йокай-кошка выбежала из комнаты, без сомнения, чтобы выполнить то, что она пообещала сделать. Я полагаю, этот мир, в конце концов, не так уж и плох. У нас действительно есть большое количество верующих, которые могут видеть свет мастера. Было бы стыдно, если бы эти люди погибли, не успев распространить славное имя мастера по всему оставшемуся миру. Кстати, мне очень любопытно, как будет выглядеть новый ученик мастера. Поскольку он будет единственным мужчиной, мне интересно, как мы должны относиться к нему. Однако не заблуждайтесь, мы можем быть сердечными к нему из-за того, что он ученик мастера, но если он проявит хоть немного неуважения к мастеру или даже попытается каким-либо образом воспользоваться нами, я позабочусь о том, чтобы его существование было полностью стерто. Глава 216. Времена изменились. Глава 216. Времена изменились. ГГРов. Королевская семья Бэй сердечно приглашает мастера Линя и его небесную секту на церемонию совершеннолетия принцессы Бейгуин в столице королевства Цзинь бла-бла-бла. Я отбросил письмо, пролистав его содержимое. Брендон взглянул на выброшенное письмо. «Мастер не хочет идти», я приподнял бровь. «Что? Конечно, я пойду. Если третий принц на самом деле является лидером темной секты, как сказали те парни, у меня такое чувство, что церемония будет не такой простой. В любом случае было бы невежливо отказываться, так что мы пойдем». Это было наполовину ложью. По правде говоря, мне любопытна эта принцесса Гуин. Нет, это не потому, что она мне нравится, но я совершенно точно не помню, чтобы в моей первой жизни здесь была церемония совершеннолетия принцессы Гуин. Это могло означать несколько вещей. Первое и самое проблемное заключается в том, что этой принцессы Гуин никогда не существовало в течение моей первой жизни, что означает, что это либо параллельная временная шкала, либо она сама также является аномалией. Вторая вероятность заключается в том, что эта принцесса никогда не жила так долго в первой временной шкале. Учитывая вероятность того, что один из ее старших братьев был лидером темной секты, вполне возможно, что она могла быть убита им до того, как достигла совершеннолетия. И, конечно же, есть последняя вероятность, что, поскольку я никогда особо не интересовался политикой в целом, я полностью пропустил и никогда не обращал внимания на празднование ее совершеннолетия во время первой временной шкалы. Что-то мне подсказывает, что второй вариант наиболее вероятен, но это также вызывает вопрос, почему она была так важна, что третий принц хотел избавиться от нее, и что на этот раз изменилось, что предотвратило это. Единственное, что изменилось на этот раз, это то, что я стал принимать учеников. И, наверное, я принял участие в фестивале демонстраций сект в этом году. Я полагаю, что тот факт, что я вмешался в дела принца страны Донг, является изменением. А потом было мое возвращение в родной город и снова встреча с семьей. Также есть мое вмешательство в дела хулиганов и в мир гигантских червей. Не уверен, что мое вмешательство во все эти сторожевые посты темной секты тоже считается. Абаддон, великий, армия монстров. Хорошо, хорошо, я знаю. Я уже испортил эту временную шкалу до неузнаваемости. Черт, успокойтесь. Я не это имел в виду. Хорошо, что на самом деле нужно сделать переселенцу, чтобы жить здесь легко. Ах, я скучаю по тем дням, когда я просто сидел во дворе и заставлял Манами наливать мне чай, а Лиан Ли массировала мне плечи после урока. Не поймите меня неправильно, я не жалею о том, что принимаю всех своих учеников, и если бы мне представился шанс снова пережить свою жизнь, я, скорее всего, снова сделал бы то же самое. Кстати, об учениках, что ты думаешь, Брендон? Я считаю, что у тебя все еще есть, что обсудить с королевской семьей Бэй, верно? Он покачал головой. Я буду следовать примеру мастера. Моя неприязнь к ним проистекает из исчезновения моего брата, мелочь по сравнению с грандиозным планом вещей. Я задумчиво почесал подбородок. Ты действительно близок со своим братом? Да, он усмехнулся. Вы неправильно поняли, мастер. Единственная причина, по которой я хочу вернуть его, это чтобы я мог сам его избить. Интересно, по какой причине? Он вздохнул. Я же говорил вам, что когда-то моя семья была бедной, верно? Я кивнул. Брендон взглянул на отклоненное приглашение. Мы начинали хорошо, у нас была крыша над головой и, по крайней мере, у нас еще были дела. Но когда семья Си начала подавлять нас как потенциального конкурента, мы не могли даже сопротивляться. Предыдущий дом был арестован, магазин закрыли, и нас перевели на окраину округа общины. И после этого твоего брата разыскали рыцари семьи Бэй, предположил я. Он вздохнул. Не знаю почему, но однажды в нашу семью пришла пара рыцарей и сказала, что пришли сюда, чтобы завербовать его. Я предполагаю, что он, некоторое время назад, должно быть, вышел и сделал что-то, чтобы привлечь их внимание. Он сказал нам, что будет тренироваться, чтобы стать рыцарем, чтобы поддерживать нашу семью, и с нашего благословения мы отпустили его. Я даже поверил ему. Разве он не умер или что-то в этом роде?» Брендон покачал головой. «Моя семья этого не знает, но мой брат жив и здоров. Просто я перехватываю его письма с тех пор, как он отправил первое письмо, потому что моя семья могла полагаться только друг на друга. В то время, когда мы страдали, мы доверяли друг другу своей жизни. Мы верили, что мой старший брат действительно сделает то, что обещал, но когда я увидел первое письмо, которое он послал нам через месяц после его поступления, он вздохнул, вытаскивая кольцо из полированного дерева из нагрудного кармана. Мне даже не нужно было спрашивать, чтобы узнать, что это кольцо хранения. Кольцо слегка засветилось, прежде чем в его руке появилось письмо, и он протянул его мне. Я взглянул на него. «Ты уверен, что ты не против того, чтобы твой мастер это увидел?» Брендон покачал головой. «Вы мой мастер. Мне не стоит скрывать от вас такие вещи, если он так говорит». Я развернул письмо и просмотрел его содержимое. Это было немного трудно читать, так как письмо было переполнено ха-ха-ха-ха. «Да пошли вы, тупицы, и я свободен». Я стал читать много, в основном брат, казалось, нашел лучшую жизнь с рыцарями и решил разорвать связи со своей якобы бедной семьей. «Мои родители будут в отчаянии, если получат это письмо. Он все еще присылает несколько время от времени, просто чтобы посмеяться над нами. Держу пари, он даже не знает, что мы сейчас богаты, и даже если он вернется ползком назад, я лично выгоню его». «Сурово. Я предполагаю, что твоя ненависть к королевской семье вызвана этим. Очевидно, они были теми, кто превратил его в это. Скорее всего, они помогли моей семье выбраться из трущоб только для того, чтобы отобрать у моих родителей еще одного кандидата в рыцари. Я не позволю им больше трогать мою семью. Восхитительно с твоей стороны. Хотя я не думаю, что королевская семья на самом деле так поступила, для меня это не имеет большого значения». Брендон скорчил гримасу. «Я не могу вспомнить кого-нибудь еще, достаточно могущественного, чтобы сделать мою семью такой богатой в одночасье. Я думаю, что замешан третий принц, поскольку он здесь лидер темной секты, верно? Кстати говоря, кто еще в этом списке?» Я махнул рукой. «Боюсь, нет никого более важного, чем третий принц. Думаю, нас обманули. Может, нам пойти за этими двумя?» Я покачал головой. «Все в порядке. Пусть думают, что они победили. Они приведут нас к большой рыбке». Брендон понимающе кивнул, прежде чем склонить голову. «Мастер, могу я попросить вас разрешить мне навестить мою семью, когда мы будем в городе Цзинь? Я бы хотел посмотреть, как они». Я криво улыбнулся ему. «Что ж, полагаю, тебе скоро нужно будет собирать чемоданы, мы уезжаем завтра, и ты сможешь встретиться с остальными моими ученицами там же». Брендон поднял голову, его глаза расширились. «Вы имеете в виду, что их много?» «Ага, считая тебя, я думаю, их шесть?» «Да, шесть. Плюс одна приемная дочь». Глаза Брендона стали еще шире. «У мастера есть приемная дочь?» «Ага, она действительно милая, она тебе понравится, долгая история, не спрашивай». «О, хорошо, мне все равно особо нечего готовить, поэтому я могу идти в любое время, мастер. Должен ли я подготовить конные экипажи?» «Нет, мы просто телепортируемся туда. Я уже сказал своим ученицам подготовить для нас жилье. Помни, ты встретишься со своими старшими сестрами, так что будь мил с ними, хорошо?» Он сглотнул. «Да, мастер». «Не знаете, почему он так нервничал? Может быть, общение с Сильфи травмировало его отношение к девушкам? Я, вероятно, не смогу сохранять спокойствие, если узнаю, что девушка с ножом и нездоровыми навязчивыми идеями, интересующаяся мной. Ну что ж, мои ученицы должны исправить его, раз уж они такие хорошие девушки. О, я должен сообщить мастеру секты Цин об этом приглашении. Не знаю, почему они обратились ко мне, когда мастером секты был мастер секты Цин, а не я. Я уже вижу, как большинство сильных мира сего собираются на этом маленьком празднике. Это будет гораздо большее событие, чем даже фестиваль демонстраций сект.